Понятие об учтивости. Деревня Лодьма славна была изготовлением изящных корабельных моделей. Здесь подолгу живал Маркел Ушаков. Царский чиновник едет мимо ряда лодымских крестьян, сидящих на бревнах. «Эй, борода!» — кричит чиновник. «Все с бородами!» — усмехнулись крестьяне. «Кто у вас тут мастер?» — сердится чиновник. «Все мастера, кто у чего?» — отвечают крестьяне. «Я желаю купить здешнюю игрушку. Кораблик». «За худое понятие об учтивости ничего не купишь», — слышится спокойный ответ. Это сказал Маркел Ушаков, который по виду ничем не отличался от любого мужика-помора.